Мы начали вместе. Рабочие, я и зима. Рабочих свезли, чтобы строить гараж с кабинетом соседу. Из них мне знакомы Матвей и Кузьма и Павел Меньшой, окруженные кордебалетом. Окно, под каким я сижу для затеи моей, выходит в их шум, порицающий силу раствора. Прошло без помех увидание рощ и полей, листва поредела, и стало светло и просторно. Зима поспешала, холодный сентябрь иссякал. Затея это мило, и не давалось мне что-то. Коль кончилось курево или вдруг нужен стакан, ко мне отряжали за прибылью Павла Меньшова. Спрошу, как дела, засмеется, как сажа бела. То нет кирпича, то застряла машина с цементом. Вот-вот, говорю, и мои таковы же дела. Утешимся, Павел, печальным напитком целебным. Октябрь наступил, стало Пушкина больше вокруг. Вернее, только он и остался в уме и природе, пока у зимы не валилась работа из рук Матвей и Кузьма на моем появлялись пороги. Ну что говорят? Говорю, для засеи пустой, наверное, живу. Ничего, говорят, не печалься. Ты видишь в окно, и у нас то и дело простой. Тебе веселей, без зарплаты, а все ж без начальства. Нежданно, негаданно, невидаль, зной в октябре, кирпич и цемент обрели наконец-то единство. Все травы и твари разнежились в чудном тепле, в саду толчья, кто расцвел, кто воскрес, кто родился. У друга какого, у юга неужто взаймы, наш север выпрашивал блики и блески и тени. Меня ободряла промашка неловкой зимы, не боли меня, преуспевший в заветной засеи. Сияет и греет, но рано сгущается темь, и тотчас же стройка уходит, забыв о постройке. Как, Пушкин, мне быть в октября 19-й день? Смеркается к смерти, а где же друзья, где восторги? И век мой жесточ, и дар мой совсем никакой. Все кофе варю и сижу, пригорюнясь на кухне. Вдруг что-то живое ползет меж щекой и рукой. Слезу не узнал, давай посвятим ее кюхле. Зима отслужила величие каникул своих, и за ночь такие хоромы воздвигло, что диво, уж некуда выше, а снег все валил и валил, как строят не видно, окно непроглядное льдина. Мы начали вместе, зима завершила труды, стекло поскребла, ну и ну, с новосельем соседа, приважена крыша, и дым произрос из трубы. А я все сижу, все гляжу на падение снега. Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли. Прощай, говорят, мы-то знаем тебя не по книжкам, а все же для смех стишок и про нас напиши. Ты нам не чужая, такая простая, что слишком. Ну что же, спасибо. И я тебя крепко люблю, заснеженных этих равнин и дорог обитатель, за все рукоделья, за кроткий твой гнев в охмелю, еще и за то, что не ты моих книжек читатель. Уходят, сказали, к ноябрьским уж точно сдадим. Соседу втолкуй, все же праздник, пусть будет попроще. Ноябрь на дворе, и горит мой огонь нелюдим. Без шума соседнего, в комнате тихо, как в роще. А что же затея? И в чем ее тайная связь с окном возлюбившим строительство скромную новость? Не знаю, как Пушкину нынче луна удалась, на славу мутна и огромна, к морозу должно быть.